самом гипнозе вы сможете проделать то же самое при других побуждениях. Иногда из самых лучших побуждений делают родители. Смотри, надо хорошо учиться. Это будет как дядя Вася. Дядя Вася пьет без спроса. Это гаузер. В наше время пугали, что дворниками будем. Сейчас не знаю, что. А? Пугали. Да. Нищие. Нищие, да. Сейчас, наверное, смотри, я же доктор наук больше. Хорошо, время еще немножко осталось, мы приступим к косвенным отношениям. Так, если кому-нибудь хочется что-нибудь сказать по этому поводу, пожалуйста, то лучше молчите. Тихое внушение. Я бы на вашем месте, я бы на месте, да? Всякое внушение, косвенное в том числе, имеет совершенно определенные конкретные цели. Говорили, косвенное внушение заключается в том, чтобы забросить идею в голову во вход сознательного контроля. Значит, я думаю, четко себе представлять, какую, собственно, идею ты хочешь в себя забросить, то же самое дело. Косвенные внушения последовательно, они во многом пересекаются, те, кто внутри занимался, многие из них уже знают. Вчера в одной книге, не буду называть автора, прочитал изумительную фразу. Крепатные души. В 1975 году эриксоновский гипноз стал составной частью НЛП, но все-таки не утратил и самостоятельного внушения. Косвенное внушение последовательно принятие. Это еще постановка. Этот смысл выпал. Есть сет еще можно перевести как установка на да. То есть мы его как бы вынудили сказать внутренне. Да, да, да, да. Мы создали постановку у него. Установку отвечать да. Из психологии установки известно, что установка обладает инерцией. Ее невозможно мгновенно изменить на противоположное. Как машина, да, на тормоз, и еще некоторое время протянем, инерция есть. Создал установку, и некоторое время человек еще протянет в этом направлении. Поэтому много шансов на то, что он выдаст «да» в ответ на твое предложение. Наведение, с которого мы начинали. Можете слышать звуки, которые вас окружают, можете ощутить контакт своего тела с этим струном. я говорил, что это делается для того, чтобы зафиксировать внимание и постепенно вот это зафиксирование внимания приблизить, перевести вовнутрь. Да? Это правда. Но правда также и то, что это внушение по типу последовательности принятия. Одновременно. Часто одновременно некоторые разные вещи, да, разных уровнях происходят. Вы можете слышать звуки, которые нас отключают. Да, конечно, могу. Вы можете ощутить положение своего тела на этом стуле, почувствовать контакт с сиденьем, со спинкой. Да. Можете почувствовать, как пролегает тело одежда, где-то эти ощущения более четко одетом месте. Да. Но еще и каждый раз убеждается в том, какой я правдивый человек. Правда, правда, ничего, правда, правда. А ты просто, смотришь на то, что есть, и описываешь. И можете ощутить свое дыхание, да, почувствовать, как воздух наполняет легкие, выходит из них, да. И можете отправиться на поиски приятного состояния, да. Или вы можете себя приглазать, что здесь такая, да. Да, да, да, да. Ну, прием уже широко известен, разошелся, да, уже в рекламе используется. Вы знаете, есть такой вот прием отсроченной рекламы. Да, сначала тебя интригует месяц. Что такое золотое? Да, ты ходишь и голову себе ломаешь. Что же это такое? Как ты? Да, потом тебе сообщают. Пинт, наверное. Вот здесь на выезде с Покровки на Тайсо месяц хвата характер висел. Как раз тогда вышел фильм «Брат». Путин – наш президент. Плесецкая – наша легенда. Данила – наш брат. Понятно, собирается что-то тихо, да? Неизвестно только что. Путин – наш президент. Да. Плесецкая – наш президент. Да. Данила – наш брат. Да. Месяц повисело, появляется четвертая строчка. Комсомольская правда – наша газета. Не значит, что все стремглазы бежали покупать комсомольскую правду. Но может быть у кого-то немножко сдвинулось отношение к этой комсомольской правде. В лучшую сторону. Вы сидите рядом со мной, и вы слышите мой голос, и вы ощущаете атмосферу этой комнаты, и вы проделаете определенную работу в трансе. Да? Да. В книжечке Бекки Руслина «Новый гипноз» там есть полный список всех внушений, и там приведены коротенькие смешные примеры на каждый вид косвенного внушения. Для последовательности принятия там картинка, как девочка стоит рядом с холодильником, и маме говорит: «Мама, сегодня жарко, и я много бегала, и я вспотела, и ты разрешаешь мне выпить кока-колу». Когда эти высказывания соединяются с союзом «и», они еще больше усиливаются. И. Вы сидите рядом со мной, и вы слышите звуки моего голоса, и вы ощущаете атмосферу этой комнаты, и вы проделываете определенную работу в трансе. Косвенных внушений много. Ну, положа руку на сердце, никто систематически не использует всех в полном объеме. Да? Знать надо все. Боксер знает все удары. Мастер спорта. На практике использует 6-8. Из них один коронный, на который если попался, все, можно остаться. Борец знает все приемы своих борьбы. Использует 6-8. Один коронный, который выполняет из любого положения. Здесь то же самое. Знать нужно все, обычно используется достаточно ограниченный набор, те, которыми ты свободно манипулируешь. Да. Почему-то вот какое-то одно или два особо ложатся на сердце. Причем разным людям разные. И человек все время тренируется и достигает коронные приемы. Наверное, кто-то внушил как это, что это получается. Может быть, да. А кому, не знаю, почему кому-то нравится. Последовательность принятия резко попадает в число любимых. Почему? Это очень хорошо. Кардин достал, что достал. Достал уже тебя, да? Может быть. Соответственно, отслеживается очень хорошо, потому что его очень многие читали. Я помню одного человека, который не мог почему-то его надо еще последовательность принятия. Никакой психологии, никакой психотерапии, никакого отношения к замначальнику автобазы из Питера. Зачем он вообще все это изучал, я не знаю. Вот. Он рассказывал, он виртуозно пользовался последовательностью. Говорит, ни одной осечки не было ни разу. Ему надо, чтобы следователь остался поработать руководителем. Он к нему подходит. Говорит, Петрович, мы тут с тобой вместе отпахали на этой автобазе 25 лет. Мы друг друга знаем, как облушали. Ты классный мужик. Великолепный мастер. Когда надо было выручить, ты всегда выручал. А сейчас надо выручить. Работает. Это недостаток действует во всех предприятиях. Да? Поделитесь опытом. Тебя надо сначала похвалить, а потом потребовать. Надо предложить. Предложить. Я неправильно выступил. Предложить. Потом предложить и обязательно что-то либо поценить, либо обещать, но всегда выполнить. Чтобы это запомнилось, и потом это было высказано всем остальным. Обмануть! Вот это, у которого шар в животе. Там будет просто последовательное принятие. Я вас просил представить себе, что в животе горячий красный шар. Да. Фух, отвечайте в чем. Вы его представили? Да. И вы его почувствовали? Да. И вам показалось, что у вас в животе опухоль? Да. И из-за этого вы несколько ночей не спали? Да. Пять да подряд. Поэтому нет. Да. Работаем. Это все нужно потихонечку тренировать, потихонечку отрабатывать. Вот тут в перерыве этот разговор зашел, да? Внушение когда-то, во времена Бергейма, отождествляли внушение и гипноз. Считали, что внушение есть гипноз, это одно и то же. Сейчас это совершенно четко разводится. Есть состояние транса, есть вербальное обращение, речевое внушение, которое можно давать трансу, то есть гипнозе, можно давать вне транса, вне гипноза. Тоже работает. Это коммуникативные формы, формы общения. Не, гипнозы тоже работают. Другое дело, что в гипнозе мощнее работает. Быстрее, сильнее. Но вне гипноза тоже работают. Поэтому практиковаться можно в повседневных ситуациях. Пробуй, смотри, что получается. Косвенное внушение под названием импликация. В НЛП приступайте. Если перевести на русский язык, подразумевание. Импликация. Подразумевание. А получается, вот этот вектор как бы один вектор космоса, да. А сейчас следующий, да. Номер 2. Да. А что такое? Сначала мы поговорили о том, что такое косвенное внушение вообще. Потом мы разобрали косвенное внушение, которое называется импликация. И мы переходим к внушению. Да. Подразумевание. Я когда-то выписал из одной работы Эриксона и Росси цитату и повесил ее на гвоздик у себя над письменным столом, чтобы она у меня перед носом висела. Она полгода повисела, а потом пропала. Из чего я сделал вывод, что я ее усвоил. Цитата была такая. Каждая фраза что-то подразумевает, и этими подразумеваниями передается важное сообщение. Да. А? Непонятно, но непонятно. Это прием, который заключается в том, что то, что мы хотим внушить, упоминается как не подлежащее никакому обсуждению, само собой разумеющийся факт. Сейчас мы, например, разберем. Эти подразумевания. Что? Каждый. сейчас все выйдет. Вот я вернусь из Индии, да, все всем будет. Каждый правда нечто подразумевает. Да, да, да. Красиво очень. И этими подразумеваниями передается важное сообщение. Пожалуйста. Когда вы поймете, как действует импликация, вам будет намного легче работать. В этой фразе есть импликация, то есть внушение. В той фразе, которую только что произнесли, есть внушение. Что внушает? Что легче будет работать? Нет, ничто вам легче будет работать. Вы поймете, поймете. В любом случае. Вы поймете. Внимание смещается на вторую часть, будет легче работать. Я не говорю, как есть его поймете. Я говорю, когда вы поймете. Это вообще не открывается. Нечто само собой разрушительное. Когда вы поймете, как работает импликация, вам будет легче работать. Человек слышит, будет легче работать. Прошло послание, поймете, как действует импликация. Самая знаменитая импликация, которую все знают, принадлежит Карлсону, который живет на крыше. Вообще богатый источник просто на смешение. Когда он обращается к своему правительству, просто в этом год, то есть отвечает честно, быстро, не задумываясь. Ты уже перестал пить коньяк по утрам, да, Лина? Это импликация. Любой ответ идет в признание того, что она пила коньяк по утрам. Да, перестала, нет, не перестала, да. Пила коньяк по утрам. Главное, его слышать. А? Я не пью коньяк. Так, тогда она не попала в импликацию. Юмор часто бывает построен на импликациях. У Петросяна есть такой, на приеме врача. У вашей матери, кроме вас, выкидыши были? Любой ответ, однако это не знание того, что он выкидыш. Кто-то из наших юмористов рассказывал, не помню кто, записки получает во время выступления. Получает такую записку. Скажите, пожалуйста, вы садитесь за рабочий стол днем, вечером или трезвый? Импликация. Подразумевается, я Михаил. Прямую не указывает. Во время нашей встречи на следующей неделе вы намного яснее увидите. Что внушает? Встреча. Будет встреча на следующей неделе. Вот что, конечно, главное, что мешает. Когда одна из дочерей Эриксона побывала в ортодонта, ей вставили в рот то, что они вставляют, да? Брекеты с дугами. Она вернулась домой, да. Вот она. Дочь Эриксона. Вот она. Попали. Он воскликнул. Боже мой, какая кошмарная штука у тебя во рту. Тебе понадобится не меньше месяца, чтобы к этому привыкнуть. Нормальная реакция взрослого, да? Что ты, деточка, да не волнуйся, да это незаметно. Сейчас незаметно. Она же чувствует, она же торчит. Что он делает? Он сначала присоединяется. Он стоит на ее позицию. Боже мой, какая кошмарная штука у тебя во рту. Все, она понимает, что он понимает. Тебе понадобится не меньше месяца, чтобы к этому привыкнуть. Ты привыкнешь. И даже срок указан. Меньше. Не меньше месяца, а меньше месяца. Это точно работает, потому что я это проверил в свое время в своем собственном ребенке. Мы еще пошли как-то обломку, вот ему эту штуку вставили в рот. Я ему говорю, ты знаешь, не меньше месяца пройдет, прежде чем ты перестанешь это замечать. Когда прошу месяц, я спрашиваю, ну как там, твои брекеты? Он мне отвечает, моими словами. Он говорит, я их не замечаю. Работаем. Главное, не входите в гипноз, пока не устроитесь удобно на этом стуле. Подразумеваем. А когда устроитесь? О'Хэнлон приводит такой пример импликации. лектор на лекции задает вопрос. Скажите, пожалуйста, почему инопланетяне прилетают на Землю в таких больших количествах? Если он начнет объяснять, почему в таких больших, или будет опровергать, что совсем не в таких больших, он попался на импликации. Его не спрашивают, прилетают или не прилетают. Почему они прилетают в таких больших количествах? Импликации. Само собой разумеющийся факт. Они прилетают. Эриксон работал с женщиной, у которой был небольшой шрам на губе. Нет, шрам был другой. Это просто считался некрасивой. Он не стал ее разубеждать. Дело в том, что существует такой феномен, который все время описал Хельсинга. Это феномен когнитивный диссонанс. У человека есть определенные установки. У него есть представление о самом себе. Та информация, которая соответствует установкам, принимается. Та, которая не соответствует установкам, отбрасывается. Если он считает, что он неудачник, то он отбрасывает всю информацию о том, что у него что-то получается. Не принимает. Это случайно получилось, это кто-то другой сделал. Это не он. Поэтому, если она считает себя некрасивой, начать ее убеждать, что она красивая, бесконечно, это будет отброс. Начать неудачник убеждать, что он удачник, да, бесконечно. Эрисон ее не разубеждает. Он ей рассказывает историю. Об одном африканском племени, женщины которого украшают себя тем, что втыкают в нижнюю губу проволочку с крючком, а на проволочку подвешивают грузики. Все больше и больше. А губа все оттягивается и оттягивается. И чем больше растянута губа, тем красивее женщина. У первой красавицы племени губа состоит ниже подбородка. Естественно, внимание зафиксировано полностью. Как и диковинная история. И как бы ни означает, идет фраза. И мужчины этого племени были бы очень удивлены, если бы узнали, что американские мужчины считают такие губы, как у вас, красивыми. Прошло послание. У вас красивые губы. И оно принято, потому что оно заброшено в обход сознательного контроля. Подразумевается. Не впрямую, не вглубь, это подразумевается. Но я помню, в школе как-то я подрабатывал, то есть в школе там психолога, там учитель, какой-то разговор, что какая-то учительница говорит, я с детства считал себя некрасивым. Мне эта история мгновенно в голове всплыла. Я ее спрашиваю, и когда вы поняли, что вы ошибались? Я только ответил, все равно попал в мистикацию. Значит, не попалось. Если это лучший комплимент, который можно сказать. Эриксону принадлежит, ну, ни одно отношение не дает гарантии спутаться. Да? Но лучше все-таки попытаться. Ну да. Деда, а вот если скажете, я не поняла, можно как-то комплимент дальше подумать? Надо подумать. Конечно, мы не поняли, это поняли другие. Конечно. Угу. И уволились просто, да? Конечно, вы не поняли, это может понять только мужчина. Эриксону принадлежит мировой рекорд. Самый короткий сеанс психотерапии в мире. Вряд ли его уже когда-нибудь перекроют, потому что он состоял из одной фразы. К нему привели подростка, трудного подростка, как мы бы сказали, с отклоняющимся поведением. Он посмотрел на него и сказал, я не знаю, как изменится свое поведение. Все. Оно изменится. Я просто не знаю, как. Меня, конечно, в свое время это восхитило, когда я это прочитал. Когда представил случай попробовать, я его, конечно, напустил. Я тоже так делаю, у меня тоже получится. В этой школе, такая школа была для детей новых русских, на мне были старшие классы. Там, в 10 классе жил мальчик, очень обаятельный, такой васильковые глаза, волосы, тело и жизнь. И абсолютно неуправляемый. Ни для других, ни для себя самого. я его отловил в коридоре проникновенно. Вот я такой клиента как раз тебе говорит, да. Проникновенно посмотрел ему в глаза и сказал, я не знаю, как изменится твое поведение. Он посмотрел мне в глаза и задушевно ответил, а с чего вы вообще взяли, чтобы вы меня? И ушел. А я стал переживать. Я анализировал. Почему у Эриксона получил, а у меня не получилось? Анализировал, понял. Была допущена одна ошибка существенная. Сеанс был короткий. Да. Да, что с этим? А. Подготовка была длинная. Мальчика везли из другого штата на машине несколько часов к знаменитому на всю Америку доктору Эриксону. Когда его привезли, выяснилось, что знаменитый доктор Эриксон на конференции. Им пришлось полтора часа ждать в коридоре. Когда их пригласили, они вошли в большой зал, где амфитеатром располагались скамьи, а на скамьях сидели люди в белых халатах. А в центре зала сидел коллега в инвалидном кресле. Когда мальчика на подгибающихся ногах подвели к коллеге, коллега посмотрел на него и сказал, я не знаю, как изменить твое поведение. Напряжение нарастало, и на пике напряжения было дано внушение. Оно сработало. В трансе находился мальчик, естественно. Поэтому очень важная часть нашего искусства – это так называемое структурирование ожиданий. Структурировать ожидания. Чтобы не ты ему навязывал, а чтобы он ждал, просил, чуть ли не умолял, когда же наконец ты это с ним сделаешь. Это большая, важная часть искусства. У меня есть приятель, большой мастер, как раз поэтому дело структурировать ожидания. Он своей жене вылечил тропическую язву на ноге. Тропическая язва, там годы не проходят, ничего. Он однажды приходит домой вечером и говорит, знаешь, интересно, вот сегодня в метро ехал, а там стоял, держал разговорочный, а когда мы две женщины разговаривали, я просто разговор слышал. Одна жаловалась, говорит, вот на ноге язва не заживает, что только не делал, доктора ничего не могут. А другая говорит, ой, я тебя научу, народный рецепт. И вот я сделал, у меня за месяц все прошло. И рассказал ей рецепт. Она говорит, какой? Ты знаешь, забыл. Она чуть не убила на месте. Через месяц прошло я. Он же, он там бизнесом в структуре занимался. Там был главный бухгалтер, который во вредные привычки. Он говорит, слушай, ты же что-то там такое изучаешь. Изучаю. Ты, может быть, можешь мне помочь? Могу. Ну помоги, не сейчас, потом. А ты говорит, слушай, ну ты же можешь, могу. Ну давай сделаем. Нет, потом, сейчас нет времени. Он ему мурыжил месяц. И потом совершенно неожиданно для того, в какой-то момент говорит, сейчас, сядь, закрой глаза, войди в транс. Все, глубокий транс. Вычерпало. Поэтому очень полезно перед тем, как технику предложить, рассказать историю. Историю про эту технику, или которая с ней связана. О том, какая она хорошая, как она кому-то помогла, как она хорошо сработала. Сейчас думаю, что мы сейчас это будем делать, да? Не тут, кто было. Мы сейчас будем еще одну историю слушать. И смотришь. Готов, не готов, созрел, не созрел. Да, у Павла есть чем поделиться. Вы сейчас говорили об ожидании, да? Да. Культурное ожидание. Да. Есть два момента. Ты приходишь к директору, к начальнику, к шефу, к боссу, к кому угодно. Да. Сейчас вам уже идет приемный секретарь, что 45, обаятельная, две, что, обаятельная шоколада, у нее скорее плевать, как вот видно. Она тебя будет смотреть, и ты будешь принимать то, что скажет шаг. можно поступить, сидеть и ждать, и не вообще ждать, кто выходит красный или нет. А можно по-другому. Ну, когда шеф решит меня принять, я буду в эфире, позвонить вам. И теперь уже не шеф навязывает вам свое решение, а вы приносите ему свое понимание. А если не позвонит? Значит, а если в этот момент у Феди с трясёшки? Как уже никто не знает. Все нормально. Да. Главное, тут главное, что чувствуешь, когда начинают, подождите, не сейчас. Предлагать вам. Так, я, кажется, не вовремя. Хорошо, я зайду, когда вам будет удобно. Заходишь опять, подождите. Хорошо, я зайду, когда вам будет удобно. И уходишь. Не мурышь, не нервничай, и не покурить. Женя, не себя можешь, а ты можешь. А если не куришь? Хорошо. Импликации могут быть использованы для углубления транса. Даже когда знаешь, что такое импликации, не всегда легко прочитать. Пожалуйста, я вам сейчас фразу произнесу, а вы мне скажете, что внушает. Что подразумевается? Ваши собственные воспоминания, образы и чувства важны для вас в этом состоянии. Состояние. Что состояние? Что мы просто состояние. В каком состоянии особенно? Конечно, да. Что это особое состояние. Личное состояние. Еще что? Ваши собственные воспоминания, образы и чувства важны для вас в этом состоянии. То есть вам это не нужно? Это все внутри. Ваши собственные воспоминания, образы и чувства важны для вас. Это то, что они есть, по крайней мере. Что подразумевает, что все остальное не важно. Это важно, значит, все остальное не важно. Это абсолютно не прочитывает. Ваши собственные воспоминания, образы и чувства важны для вас. Это создается внутренний фокус внимания. Это все внутри. На важности вот этих самых. Да, остальные не важны. Заглубляешь его внутри. Иногда мы не осознаем момент, когда засыпаем, а иногда не осознаем и того, что спали. Важные моменты транса не осознаются. Вот что подразумевается. Иногда мы не осознаем. В тот момент, когда вы спали, а мы не осознаем, что вообще спали. Импликация может использоваться для вызывания гипнотических реакций. Имитация руки, например, потом будем делать. Мне интересно, какая рука начнет у вас подниматься первой, левая или правая? Как же она будет подниматься, никакому определению не подлежит. Просто интересно, какая. Левая или правая? Возрастная регрессия, да, во время назад возвращения. Я не знаю, вернетесь ли вы назад в шестой класс, в пятый или четвертый, или еще раньше. Потому что вернетесь, это она кончится. Ну, просто не знаю, куда. Я не знаю, какое сновидение изберет ваше бессознательное сегодня ночью, чтобы помочь вам разрешить вашу проблему. Проблему разрешу. Сегодня ночью это число. Которая поможет разрешить проблему. И проблему разрешить, конечно, да. Это тоже. Импликация очень удобна, есть такая форма вопроса, да, отдельная форма внушения вопроса, да, сочетается на ней. Очень удобно осуществлять импликацию в форме вопроса. Вы бы хотели погрузиться в легкий, средний или глубокий? Думает серьезно. Человек. Абсолютно не важно, что он ответит. Как только он выбрал и ответил, он принял тот факт, что он транс поедет. Это может, кажется, не хочу? Может. Выбор без выбора. Может. И это тоже значит. Выбор без выбора здесь тоже есть. Вы предпочитаете войти в транс на эту студию или на том? И выбор без выбора, и импликация. Как вы думаете, сколько времени вам нужно для того, чтобы войти в транс? Пошли. 10 минут. Очень хорошо. Не важно. он войдет в транс. И он принял это, и он этим согласится. Ответит на этот вопрос. Как это мешок тебе нужно, чтобы набить его? Это пример из того же Карлсона. Отгадай, в каком ухе у меня звенит? В правом или в левом? Не угадал. В обоих. Да. Ну, ладно, наверное, чтобы не успевать, уже на этом сегодня будет заканчивать. Если есть вопросы, желание высказать.